потому что это не игра, а столоп. Капибара отвернулась от меня, махнув хвостом, но почти сразу завершила сценку и вновь зашагала прямо. Параметр тела отражает твое физическое состояние. Чем больше значение, тем ты крепче, сильнее и быстрее. Тело отвечает за твое комплексное развитие, и даже за тот же разум, хотя и сильно в меньшей степени, чем профильный параметр. Кинув на меня взгляд, она неожиданно решила слегка отклониться от основной темы. Кстати, тебе, в отличие от Адриана, сильно повезло. Спрашивать ничего не стал, но заполнил паузу немой сценой с вопросительно поднятой бровью. Дело в том, что в последний мир существа попадают без вещей, конечно, если у них нет специальных артефактов, но это редкость. Так вот, твой дед в свое время очень сильно страдал, так как у него имелось несколько искусственных зубов, да и пару пальцев на левой руке больше состояли из металла, нежели его плоти. Посмотрев внимательно на меня и обнаружив отсутствие реакции, она уточнила: «Похоже, не понимаешь? Так вот, представь, что ты попадаешь в другой мир и чувствуешь адскую боль в руке, а потом видишь, как несколько пальцев болтаются пустыми кусками кожи, быстро заполняющимися кровью, а в это время из твоего рта также льется кровь». Меня передернуло, столь неприятно было думать о подобном развитии событий со своим участием. Я даже схватился за правую щеку, ведь под ней, как я помнил, мне в детстве довольно основательно лечили зуб. Но спустя секунду понял, что все нормально, все зубы на месте. Похоже, параметр тела отвечает за устойчивость к травмам и тому подобное. А попав в новый мир, толком не успев осознать свои проблемы, я сразу вляпался в рептилию переростка. Получил несколько очков развития в тело, а после еще и усиление от убийства сыграло свою роль. Все это волей-неволей повлияло на меня, вылечило травмы из родного мира, да и то, что я сжег себе, купаясь в крови лягушки, восстановило. В общем, выглядело неплохо. Настолько неплохо, что с трудом верилось. Если я правильно ее понял, то дед смог восстановить пальцы и зубы, развив нужный параметр, а не с помощью какой-нибудь технологии или местной магии. Правда, может, дары системы в виде умения и параметров уже можно считать магией, да и я заметил, что с усилением от системы мой забег длился почти час, и это всего лишь небольшое усиление, не связанное с основной прокачкой параметров. А раньше я даже близко не мог похвастаться такими успехами в спорте, тем более в беге по пересеченной местности. И раз уж немного отошли от темы, решил сразу для себя понять еще кое-что. В чем разница между искусственным усилением и развитием параметров? У меня тело уже не ноль, а целых четыре, но при этом разницы с привычным состоянием я не ощущаю. Зато искусственное усиление от системы на слегка больше единицы добавило столько энергии. Сходу я мог предположить только то, что искусственные параметры усиливают тебя мгновенно, но лишь на время. А для того, чтобы получить пользу от основных параметров, нужно время, пока твое тело медленно будет меняться под воздействием системы. Вот только если это происходит так плавно, то у этого наверняка есть причина. Промашек в логике системы я пока не замечал, но напрашивался неприятный вывод. Необдуманно использовать искусственные параметры – рискованное дело, так как можно перестараться и банально умереть от излишков опыта. Пока я витал в ворохе нахлынувших мыслей, Ирис ждала, но, видимо, посчитав паузу затянувшейся, она прервала мои размышления. Спутница снова решила сменить облик. Похоже, ей очень нравятся подобные трюки. На этот раз ее выбор пал на небольшую птичку, которую я не успел рассмотреть, так как она быстро взлетела и, похоже, села мне на голову. «Тук-тук, есть кто дома?» И не дожидаясь ответа, она продолжила: «Разум – это твое интеллектуальное развитие. И признаться, я уже начинаю жалеть, что не выделила тебе убогому туда пару пунктов, а то соображаешь ты пока туговато». Ирис умолкла, ожидая моей реакции, но я не собирался вестись на провокацию. Тогда она продолжила: «Но если ты хочешь больше параметров, то после того, как ты вложишь 10 единиц в тело или в разум, то в зависимости от того, каким образом ты пользуешься и тем, и другим, появится разделение на подпункты, которые можно будет прокачивать отдельно, и также на отметке в 30 очков, 70 и так далее. Значит, новые параметры появятся только после получения новых уровней», задумался я. «Не только. Можно получить вместе с умениями или характеристиками. Как ты получил усиление на плюс 4 в разум вместе с особенностью управления опытом? Это могут быть как уникальные параметры, так и вполне обычные, но недоступные на текущей эволюции. Благо для тебя, что я способна в какой-то мере управлять выдаваемыми системой дарами, и откровенно страшных параметров ты не получишь, так как что-то уникальное часто может стать очень опасным, они могут, скажем так, повлиять на твою биологию самым неожиданным образом, и тогда ты уже не будешь человеком, например, чем-то вроде этого, и мой проводник кивнул в сторону, чуть дальше по курсу моего движения. Я насторожился, и не зря, мне довелось встретиться с очередным местным обитателем, хотя и имелись некоторые сомнения, так как существо, которое я заметил, оказалось растительным, но Ирис не оставила места для сомнений. Папортус. Эволюция 2. Уровень 2. Возникла табличка над существом. Маленькие ножки-корешки практически терялись в местной растительности. Но вот тело, похожее на переплетение ветвей кустарника, было видно четко, так же, как и руки-отростки, что ощупывали местность вокруг существа. Завершала образ голова бутон ярко-алого цвета. И двигался этот монстр со стороны того самого леса, куда я неспешно направлялся. Лезть в очередную драку у меня не имелось никакого резона, потому я затаился на месте, наблюдая, как папортус медленно движется к аванпосту, и при этом странная тварь не замечала, что шпиль начал наливаться светом, словно собирая его со всей округи. Я даже заметил, что в проломах строения что-то искрит и имеются какие-то искажения, но все это не помешало появиться на его вершине ярчайшей точки, а затем вспышка, такая яркая, что я зажмурился и прикрыл лицо рукой, но даже так на сетчатке остался яркий белый след. Мне пришлось проморгаться, чтобы хоть немного успокоить резь в глазах, и это мне еще повезло, по крайней мере, по сравнению с судьбой папортуса. Растительные существа всегда чутко туповаты, прокомментировала произошедшее Ирис. Многие думают, что они появились не за счет эволюции, а вследствие неудачного или рискованного получения очень специфических параметров разумными. Что же касается конкретного образца, то он, похоже, прошел вторую эволюцию и направился на привычное место к плодородной почве подпитаться, то ли забыв, то ли не зная про местную защиту. После ее слов, мои мысли заняли размышления над предложенным вариантом появления одного из местных монстров, но я быстро понял, что это бессмысленно, и уже хотел двинуться вперед, как услышал риторический вопрос от Ирис. «Хаэм, я тут подумала, может, он твой родич?» Я не стал реагировать на столь неуклюжую подколку, но намек понял. Вместо этого с осторожностью решил подобраться к существу, которого выстрел буквально откинул чуть ли не на сотню метров и над которым поднимался плотный столб дыма. Мне требовался огонь для приготовления ужина. Кусок мяса до сих пор мозолил мне плечо, и я, кажется, нашел то, что мне нужно. Вот только, как выяснилось минуту спустя, я несколько поспешил со своим оптимизмом. Выстрел не убил папортуса. Как и гигантской лягушке чуть ранее, магический удар аванпоста нанес огромные повреждения, но существо продолжало сучить веточками-ручками. И я решил не рисковать, а отступить. «А ну, стоять!» Только ощутив мои намерения, тут же окликнула меня Ирис. «Ты что, будешь убегать от каждой проблемы? Это же отличный шанс добыть опыт и попрактиковаться. Опыт никогда не бывает лишним, ведь тебе скоро еще нужно будет проходить эволюцию, и перед этим стоит подготовиться». «Подготовиться?» Я напрягся, у меня в голове выстроилась не самая приятная связь между убийствами и так называемой эволюцией. «А что, разве 10 уровней мало для этого? И кстати, что мне нужно для эволюции? Как она проходит?» Хоть я и погрузился в разговор с Ирис, но не переставал следить за пытающимся подняться монстром. Если честно, то прямо сейчас я желал, чтобы он просто погиб от ран, но судя по тому, что его движения все меньше походили на смертельные судороги, подобный исход маловероятен. Ирис же, похоже, не видела в действиях растения переростка опасности и спокойно отвечала на мои вопросы. «Для начала тебе нужно безопасное место, дальше, не меньше суток свободного времени. Последнее, но на самом деле самое важное, это камень пробуждения в связке с нужным ритуалом. Вообще, кто-то изготавливает артефакты, кто-то зелья, кто-то, как сказала, использует ритуалы. В любом случае все необходимое можно будет найти в городе, или собрать с поверженных врагов. Ты же не думаешь, что я просто так просила тебя забрать сердце зверя, и с этого монстра ты также сможешь получить что-то ценное? Как же это все сложно». Подобное раздражало, хотелось просто сесть на месте и выяснить все детали, но требовалось двигаться. К этому меня подталкивал урчащий живот и не самое безопасное окружение. А еще раздражало, что я не знал, как подступиться к убийству ожившего дерева. Лезть с лягушачьим клыком в рукопашную совершенно не хотел, так как было непонятно, чего ожидать от растительного монстра, даже в его текущем состоянии. Бить его отрезанной ногой проскура, как дубиной, вариант, но на случай, если совсем отчаюсь, но делать что-то необходимо. И тут мой взгляд остановился на кристаллах опыта. Я вспомнил, как один из них, пусть и под воздействием стресса, я смог смертельно удачно запустить в проскура. Похоже, пришло время очередной тренировки. Буквально через несколько десятков секунд я разместился в 8 метрах от тлеющего монстра и усилием воли начал уже привычную процедуру. Подкатывал к себе кристаллы, сосредоточившись, поднимал его в воздух, после чего отправлял в жертву. Эффективность, конечно, была сильно ниже в сравнении с тем, как я убил предыдущего врага, но главное, получалось, а значит, победа не за горами. Один снаряд, второй, третий. Я повторял одно и то же раз за разом, после чего усилием воли возвращал снаряды обратно. В какой-то момент это дошло до автоматизма. Настолько, что для меня это ощущалось, словно жонглирование. Получено 48 опыта. Внимание, вы можете усвоить лишь 39 единиц опыта. Тут я почувствовал, как по телу растеклось легкое жжение. Не сильное, но весьма отчетливое. Впрочем, почти мгновенно ощущение пропало. Тем временем Ирис продолжила выводить системные надписи. 9 единиц опыта конвертируются в энергию. Наложено усиление на все параметры. Плюс 0,009%. Время действия. 5 минут. Я практически не почувствовал прилив сил. В прошлый раз все было как-то нагляднее. К хорошему быстро привыкаешь. Эту человеческую мудрость я знал, но в этот момент отчетливо ощутил на своем опыте. Много времени ознакомление с выводимой Ирис информацией не заняло, но моя жертва уже опала на землю, словно обычная куча валежника, и дым поднялся с новой силой. Удивившись столь стремительной метаморфозе, я тем не менее не забыл уточнить один нюанс. Хм, а почему так мало опыта? У проскура эволюция была меньше, а опыта я получил больше. Моя спутница, все время моего то ли сражения, то ли тренировки сидела в метре от меня и скучающе наблюдала за происходящим. Озвученный вопрос ее не смутил, да она даже поленилась поворачиваться в мою сторону, неспешно начав отвечать, потому что опыт дается не столько за уровень силы врага, которого ты убил, сколько за количество усилий, приложенных для убийства. Корреляция между этими параметрами, конечно, есть, но поверь, тебе эта формула со всеми коэффициентами даром не нужна. Я только передернул плечами, это меня сейчас точно не волновало. Одновременно я понял, что пора приступать к готовке, а то живот все сильнее намекал на необходимость транспортировки в него чего-нибудь съестного. Теперь у меня имелось и мясо, и то, что послужит мне в качестве топлива для костра. Я с энтузиазмом приступил к осуществлению задуманного. И что меня приятно удивило, без каких-либо специй, без умения правильно готовить в подобных, мягко говоря, походных условиях, у меня получился самый вкусный окорок из всех, что я когда-либо ел, на свежем воздухе. После 2 суток голодовки, после борьбы не на жизнь, а на смерть, эти несколько кусков мяса были лучшим из того, что я мог желать. И в этот момент мне было совершенно плевать на последний мир, на те сложности, что мне предстоят в самое ближайшее время. Я полностью отдался процессу поглощения пищи. Лишь через час я пришел в себя. Я остро ощутил желание действовать и решимость на свершение. Я хотел жить и защитить жизни близких. И для осуществления этого я готов на все. Немедля, я собрался, благо, что собирать оказалось особо нечего, и направился в сторону зеленого леса. Перед тем, как переступить границу 2 зон, я задержался лишь на миг, бросив взгляд в сторону аванпоста вымершей расы, продолжающего манить меня своими тайнами и возможными ресурсами. Пообещав себе, что обязательно вернусь сюда в будущем, я уже без колебаний вошел под сень таких понятных и кажущихся родными деревьев. Вот только мой решительный настрой довольно быстро столкнулся с реальностью. В барабанные перепонки вклинился полный отчаяния и боли крик. Он раздался из глубины лесного массива, и подобный звук никак не мог принадлежать монстру, а значит, впереди находятся разумные и как минимум один из них испытывает нешуточные страдания. Глава 7, часть 1. Кто-то разумный, это хорошо. Потенциальная помощь. Люди, объединившись в общество, создают цивилизацию, а вместе с ней начинается стремительный прогресс науки, медицины, морали и этики. Рождаются высокие идеалы, к которым стремятся одухотворенные существа. Кто-то разумный – это плохо, можно даже сказать ужасно. Я не наивный мальчишка, а наследник аристократического рода и понимаю, любой разумный может быть в разы более жестоким по сравнению с диким животным. Причем без всякой причины. А когда на горизонте появится хотя бы мимолетная выгода, и если кто-то слабый окажется на пути к цели, то за жизнь существа я не поставлю и свою набедренную повязку. С учетом же того, что я слышу крик боли, то во второй вариант верится намного больше. Да и за мое краткое время пребывания в последнем мире я пока не видел никого дружелюбного. Даже Ирис, та еще заноза в мягком месте. Однако если за сегодня я и выучил какой-то урок, то он о том, что нельзя убегать при первом намеке на опасность. Конечно, если я хочу прогрессировать, а не просто существовать, забившись в какую-нибудь дыру. Я только ступил на территорию нового сектора, и возможность отступить у меня еще имелась. Но вот узнать что-то новое всегда полезно, даже скорее необходимо. Нужна разведка, чтобы понять хотя бы то, какого размера проблемы ждут меня впереди. Пока собирался с мыслями, я поправил плащ из лягушачьего века. Все же в новой зоне было чуть прохладнее и не так душно. К тому же начало заметно темнеть. Без солнца определить подобное проблематично, но вроде как на последний мир опускалась ночь. Моя первая ночь тут, которую я, надеюсь, проведу, будучи в сознании. Решившись, я перехватил нож из лягушачьего клыка, чтобы он крепко сидел в руке, и двинулся вглубь зарослей, от куста к кусту, от ствола к стволу. Я шел как можно осторожнее, чувствуя, что Ирис чуть подхихикивает над моими усилиями, но с комментариями не лезла и на том спасибо. Как бы то ни было, промахнуться мимо цели оказалось проблематично. Уже за несколько сотен метров сквозь листву я заметил странные белые блики. Они чем-то напоминали мне мерцание лампочки дневного света. Приблизившись на достаточное расстояние, чтобы подробно рассмотреть неожиданный феномен, я убедился, это дело рук разумных. Правда, открывшееся зрелище не походило на использование технических средств. Скорее, напоминало действие барьера, в котором я оказался сразу по прибытии в этот мир. На поляне вокруг костра сидели 12 существ. Судя по приметным костяным наростам на руках, все они принадлежали к расе Корни. И всех их окружал небольшой, очень редкий заборчик, состоящие из черных столбцов. Их имелось всего с полдюжины. От каждого воткнутого в землю предмета до его собратьев по обе стороны тянулась белая полоса. Она огибала весь импровизированный лагерь. Именно она создавала показавшийся мне знакомым свет, периодически пульсирующий, примерно раз в 5 секунд. Пусть линии сияли белым, а не красным, но проведя аналогии с уже виденным, я решил, что это защитный барьер. В мою сторону из незнакомцев никто не смотрел. Поэтому я продолжил свое наблюдение, стараясь подмечать все, что возможно. Мне показалось, что Ирис хочет о чем-то сообщить, но до того, как она заговорила, голову пронзило узнавание. Разумеется, я не мог на 100% быть уверенным, что встречные корни являются теми самыми охотниками, виденными мной перед тем, как меня съела лягушка-переросток. Но, опять же, я неким шестым чувством понимал, это они. Рассмотрев подробнее установленные палатки, я задержался взглядом на слегка движущемся объекте. Понаблюдав за ним, я убедился в своем предположении о знакомых корне. Так как шевелящимся объектом оказалась девушка, и вот у нее отсутствовали костяные шипы на руках, и мне кажется, натолкнуться на других охотников в зеленых плащах, гоняющихся за девушкой не из их расы, буквально с разницей в пару дней, все же звучит маловероятно. Из несоответствий с виденным ранее, это число охотников. Но мало ли, может, часть по какой-то причине находилась в другом месте. Осознав, что передо мной, скорее всего, некий местный аналог охотников за головами, ну или работорговцы, у меня возник порыв срочно отступить, дабы обойти их стороной. Но преодолев себя, я решил лучше разобраться в ситуации. Да Ирис не спешила отговаривать и требовать скорее покинуть опасное место. Вновь пришлось лезть на дерево, откуда открывался вид на лагерь опасных незнакомцев. Пока взбирался, отметил, что мне далось это как-то слишком легко, даже получилось осуществить задуманное практически бесшумно. Возможно, магия последнего мира намного активнее меняет попавших сюда существ, чем я подозревал. Но предаваться размышлениям сейчас было как-то несподручно, поэтому я сконцентрировался на открывшемся виде и том, что до этого от меня ускользнуло. Помимо пленницы, я увидел и того, кто совсем недавно издал донесшийся до меня крик. Во всяком случае, тело мужчины, вроде как относящегося к расе Корни, виднелось чуть в стороне от костра, но все еще в пределах мерцающей линии. Сомневался же я в расе потому, что от него уже мало что осталось. Его руки, ноги, да и все остальное, представляли собой отвратительное зрелище. Он выглядел так, словно его сначала порубили, потом поджарили и снова слегка запекли на костре, а наигравшись, выкинули. Кажется, вот мы и нашли источник того звука. На этот раз Ирис не отказала себе в удовольствии прокомментировать ситуацию. И раз так, то почему бы мне не уточнить у более знающего о последнем мире некоторые заинтересовавшие меня нюансы. Заодно и попрактикую мысли речь, ведь в городе без нее точно не обойтись. Слушай, Ирис, а почему они не выкинули тело куда-нибудь в сторонку? Оно наверняка ужасно воняет. Спутница, к текущему моменту изменившая свой вид на небольшую пташку, не стала артачиться и сразу перешла к сути. Они опасаются привлечь к себе внимание кого-то серьезного, наподобие рептилии, съевшей тебя, наклонив голову на бок, что я заметил лишь периферийным зрением. Она продолжила: ты, похоже, не заметил, и это плохо. Будь внимательнее. И не дав мне времени обдумать ее слова, сама пояснила, о чем говорит. Принюхайся, ты не ощущаешь ничего странного. Пререкаться не видел смысла и выполнил сказанное. В итоге, через 5 секунд я мог сказать, что чувствую лишь запах коры да листвы. И тут меня осенило, я не чую костра, да и вообще запахов из лагеря незнакомцев, хотя ветер дует в мою сторону. Вижу, уже понял. Думаю, также уловить некую связь между линиями на земле и печатью своего деда, тебе тоже удалось. Правильная мысль, смотри. Я и так смотрел в нужную сторону, правда, старался, чтобы взгляд не сосредотачивался ни на ком-то из отдыхающих Корни, дабы они меня не почувствовали. Тем не менее, изменения действительно заметил. Ирис, словно подсветила для меня черные столбики, стоящие вокруг лагеря, и вывела в воздухе название. Молниевый охранный барьер, необычный ранг. Ты вроде говорила, что замечаешь больше меня. Тогда зачем это представление? Все же раз она подсветила артефакт, то значит, могла сделать это и раньше. Озвучивая мысленно свой вопрос, я даже перевел на нее взгляд. Разумеется, никакого раскаяния от нее я добиться не смог, а получил лишь очередную мини-отповедь. Зачем тебе тогда вообще мозг? Нужно учиться подмечать странное, нелогичное, а не просто полагаться на меня. Так твои шансы прожить подольше сильно возрастут. Поспорить я бы мог, но, во-первых, не хотел, а во-вторых, сейчас находился в совсем неподходящем месте. Лучше воспользоваться подвернувшейся возможностью и узнать о местных, скажем так, технологиях. Получается, барьер сдерживает все запахи и одновременно что? Убивает тех, кто пытается через него пройти. Обычно подобные артефакты для этого и используются, но эта группа Корни либо бедна, либо вообще нашли барьерную систему где-то совершенно случайно и не стали продавать. Стихия молнии не очень подходит для защиты таких лагерей, она лучше бы смотрелась, как последний периметр охраны тайника. Пространные рассуждения закончились, и Ирис наконец-то перешла к сути. Ее плюсы в том, что она не удерживает запахи, а просто выжигает все постороннее, проходящее через нее и в сильном атакующем потенциале, если попробовать пересечь периметр без подготовки. Но вот даже от банальной укрепленной какой-либо стихии стрелы подобная защита может и не уберечь. Время, пока я слушал Ирис, не прошло зря. Его я потратил на продолжение ознакомления с тем, что видел на поляне. Сами, пусть будет охотники, сейчас уже ничем важным не занимались, время пыток либо уже прошло, либо пока еще не наступил второй раунд. Они выглядели расслабленными и просто расселись вокруг костра, отдыхая. Половина играла в нечто явно азартное, правда, конкретной игры я не знал, да и не важно это. Остальные Корни в основном чистили оружие, броню или просто наблюдали за игрой теней от языков пламени. Я, конечно, уже понял особенность барьера и то, что они стараются лишний раз за него не выходить, но то, что даже по малой нужде охотник не стал покидать лагерь, лишь отойдя к его границам, меня удивило. Не считая этого случая, мое внимание привлекли двое охотников, они явно отличались от остальных. Первый, в отличие от других Корни, постоянно смотрел на связанную пленницу. Даже с большого расстояния я ощущал, что его взгляд содержит целый коктейль эмоций. И то, что девушка сидела с потухшим взором и была избита, нисколько не уменьшало количество похоти в глазах наблюдателя. Правда, кроме нее там присутствовало еще нечто странное, близкое к страху. Второй же выделялся своей молодостью. Не знаю, сколько в среднем живут представители этой расы, но я бы не дал ему больше 18, тогда как все остальные напоминали скорее взрослых мужчин, чем подростков. Да и эти двое носили на себе пусть схожие, но все же отличные от остальных одежды. Разница незначительная, но если приглядеться, то можно заметить, что цвет чуть другой, да и грязи или хотя бы следов износа на них практически не видно. А вообще, по поведению этой группы охотников становилось понятно, они верят в свои силы противостоять местной живности. Может, именно из-за этого они ограничились столь неэффективной, по словам Ирис, защитой, или все же считают, что самые опасные представители фауны просто так рыскать по лесу не будут, и если не дать им ориентир, то ничего страшного не произойдет. Когда я стал вглядываться в отдельных корней не только, Ирис решила порадовать меня рядом надписей, появившихся в разных местах поляны. Корни. Эволюция 2. Уровень 5. Корни. Эволюция 1. Уровень 7. Корни. Эволюция 2. Уровень 4. Человек. Эволюция 2. Уровень 2. Всего спутница подсветила 12 корней человека. При этом из них всех лишь один находился на первой эволюции, тот самый кажущийся мне слишком молодым охотник. Когда убедился, что пленница принадлежит к расе людей, у меня непроизвольно сжались кулаки, за ними послышался легкий скрип зубов. Впрочем, я быстро смог взять себя в руки. Разумеется, нападать на незнакомцев я не собирался. И не потому, что бесчувственный человек или не желающий убивать. Просто это бессмысленно. Я один, со своей нулевой эволюцией и неосвоенными на должном уровне умениями, ничего не смогу сделать такому количеству противников. Моя самая оптимистичная перспектива в случае самоубийственного нападения – это оказаться вместе с девушкой в плену. Если хочешь, могу подсветить многие из их личных вещей, но уверяю тебя, там нет ничего интересного. Если, конечно, ты не подумываешь завершить свое пребывание в последнем мире одним безумным поступком. Не стоит. Потратив еще примерно минут 10 на наблюдение и осмысление ситуации, и того, чему я стал свидетелем, я, уже почти успокоившись, начал спуск. Мне оставалось лишь опустить ногу, чтобы достать до земли, когда я весь напрягся и замер. Причиной этого стал взрыв. Глава 7, часть 2. Сам лагерь сейчас скрывал от меня листва, но по раскату грома и предсмертным крикам стало очевидно, что охотники тоже не рады начавшейся шумихе и точно не выступают ее инициаторами. В такой ситуации висеть в раскоряку я посчитал излишним и, уже не таясь, спрыгнул с дерева. Повторный взрыв оказался настолько мощным, что тряхнуло даже то дерево, с которого я недавно вел наблюдение, и до сих пор продолжал держаться за него рукой. Ирис, следовавшая за мной по пятам, опустилась мне на правое плечо и выразила свое мнение. Кто-то сумел перегрузить защитный барьер настолько сильно, что тот взорвался. Что ты на меня так смотришь? Я энергетическое существо, я это чувствую, даже находясь в тебе. Иначе как, по-твоему, я определяю эволюции и уровни? Ирис была непробиваема в своем спокойствии, и мне передалась ее уверенность, вместе с эфемерным подзатыльником и напутствием. Ты же не стой на месте, нужно затаиться. Мы не знаем, в какую сторону они будут отступать, если, конечно, будут. А вот добить выживших и поживиться трофеями – вполне себе притягательная перспектива. Не сказать, что я был с ней согласен, но убегать, не поняв, в чем причина переполоха, тоже посчитал опрометчивым. Внутри, конечно, все сжалось после того, как принял решение, но, действительно, чтобы стать сильнее, нужно искать возможности, или как минимум не отказываться от них, когда судьба подкидывает. Однако знать бы заранее, предоставленная мне сейчас возможность приведет меня к смерти или все же к силе. Ударив себя левой ладонью по щеке, все равно в текущей какофонии звуков этого никто не заметит, я направился чуть вправо. Со своего наблюдательного пункта совсем недавно я заметил просвет в деревьях и куст, с которого должен был открыться хороший обзор на лагерь. Пока я менял свое расположение, атака кого-то на лагерь корней не закончилась. Судя по крикам, на охотников, словно из ниоткуда продолжали сыпаться стрелы. Быстро, четко, каждая находила цель. Впрочем, далеко не каждая убивала, но точно либо выводила из строя кого-то, либо как минимум занимала на время. Сменив местоположение, наконец-то смог не только слышать, но и видеть, что происходит. Из охотников 6 выглядели мертвыми или как минимум оглушенными, остальные имели явные следы повреждений. Тем не менее, выжившие ощетинились щитами и медленными перебежками направились в сторону атаковавших их лагерь. Точнее, большая часть, двое, как раз те, кто меня ранее заинтересовал из-за своих отличий, тащили пленницу. А вот самым неприятным моментом оказалось то, что они направлялись ровно в мою сторону. «Не дергайся», — зашелестела Ирис, приняв на этот раз форму хамелеона у меня на плече. «Эти двое первой и второй эволюции, и полагаю, они умеют пользоваться своими способностями и навыками. Лучше переждать и верить в то, что они тебя не заметят». Я уже мысленно воскликнул, что как это возможно, если буквально через несколько минут они на меня банально наступят, но Ирис продолжила. «Если сейчас начать двигаться, тебя точно заметит. Тот, что второй эволюции, уже переключил внимание на этот сектор леса, и он точно опытный охотник. Поверь мне, замри и готовься к схватке, но пока лишь мысленно». Совет был гениален ровно настолько, насколько и бесполезен. Тем временем, с фланга группы с щитами появился еще один корни в кожаной броне и с зеленым плащом, точно таким же, как у охотников. В первый миг я решил, что кто-то ранее умудрился сбежать в лес, а теперь просто решил вернуться к своим. Но после того, как одиночка навскидку выстрелила из лука по бойцам группы и уложил одного из них, пробив щит на вылет, то стало очевидно, это один из нападавших. Судя по тому, что точно в это же время из ночной темноты перестали сыпаться стрелы, я предположил, что появившийся с того направления корни решился на то, что я недавно посчитал самоубийственной атакой, а именно в одиночку напасть на лагерь охотников. Волей-неволей я проникся уважением к нему. Без какой-либо поддержки пойти против более чем десятка существ – безумие. Но, похоже, оно было тщательно спланировано и грамотно разыграно эффектом неожиданности. Я мысленно выразил восхищение его действиями, а главное – его эффективностью. Вот только стоило охотникам увидеть противника, как светлая полоса одиночки закончилась. Двое бойцов тут же направили короткие мечи в его сторону, а вот во второй руке у трех оставшихся начало разгораться что-то явно магическое. Новый выстрел безумца, но на сей раз один из охотников-магов сумел увернуться. Правда, с его руки слетело заклинание и настолько неудачно, что угодило прямо в дерево, находящееся в метре от меня. Двое, двигавшиеся в мою сторону, после того как тьму развеяло внезапное пламя, не могли не заметить меня, поэтому я даже не удивился, услышав: «Не щадить помощника предателя», — взревел тащивший пленницу и продолжил уже тише, но я то ли из-за адреналина, то ли еще почему, все же смог расслышать. «Плевать, сколько стоит этот дикарь, сейчас не это главное. Я пока держу девку, а ты зай. Кто дикарь? Я дикарь?» Вот сейчас действительно стало обидно. Хотя с учетом того, в каком наряде я сейчас щеголял, я понимал, откуда возникли такие мысли. Но вот разубедить противника я при всем желании не смог бы. Сложно это делать, когда они бегут к тебе с оружием наперевес. Подобными дурацкими мыслями я заполнил звенящее в голове пространство. Но главное, они не мешали мне действовать. Я рванул прочь. Невзирая на слова одного из охотников, я надеялся, что в суматохе преследователи не станут выделять время на мою поимку. Все же безумец еще был жив и требовал к себе повышенного внимания. Но уже спустя 10 метров меня настигла взрывная волна, а голову заполнил звенящий шум. Правда, он не стал помехой для Ирис, транслирующий свои слова мне прямо в мозг. «Поднимайся, вставай, вставай, быстрее». Этим я занимался и без ее подсказки, но казалось, ее не волновало, что меня не требуется подгонять, и она продолжала: «Надо срочно уходить». А когда я уже поднялся, неожиданно Ирис перешла на совсем уж повышенный тон. «Пригнись». Не знаю, помогли мне рефлексы или взвывшая в тот момент интуиция, но я без промедлений последовал ее указанию. Кожа на голове, лишенная волос, вся сжалась от охватившего ее жара, тем не менее я уклонился, и врезавшийся в дерево впереди огненный шар не причинил мне вреда. С этого момента для меня мир выцвел, все стало черно-белым и словно замедлилось, а я начал действовать, не думая, поставив все на свое выживание. Резко откатившись в сторону и даже не пытаясь подняться, я взмахнул рукой в направлении выскочивших на меня охотников. Повинуясь моей воле, 4 зеленых шара устремились в свои цели, по 2 на каждого из противников. Если бы я не пребывал в странном состоянии, то, думаю, отметил бы для себя тот момент, что они так и не перестали тащить за собой пленницу и нести довольно увесистые сумки. Впрочем, тюремщик почти сразу пожалел о своем решении. Моя атака натолкнулась на какой-то барьер, который вспыхнул синим маревом, и была полностью остановлена. Зато это отвлекло охотника от своей ноши, которая, улучив момент, перестала изображать из себя покорную овечку и дернулась. Ударила его локтем в живот, следом умудрившись выхватить нож с его пояса. Между ними завязалась драка на высоких скоростях, таких, что для меня их руки оставляли послеобразы. Увидев это, я понял, что не способен помочь девушке, по крайней мере, пока жив молодой напарник тюремщика. Он, к моему удивлению, тоже не стал вмешиваться в схватку, а сам отступил. Через миг тюремщик и пленница скрылись в зарослях, продолжая свое сражение. В этот момент их совместные проклятия пробили наконец-то мою глухоту или, может, просто слух начал восстанавливаться после взрыва. Однако мои проблемы пусть и уменьшились, но остались в лице одного молодого охотника. Поэтому, в своей судьбе я не мог быть стопроцентно уверен. Оставшийся в одиночестве противник недолго пребывал в замешательстве. Почти сразу, как он сосредоточил на мне внимание, в мою сторону полетела ледяная стрела. Очередной перекат, и она разминулась со мной буквально на пару сантиметров, разбившись о ствол дерева и посеча льдинками окружающую растительность. «Используй шары апы». Не туп, слова Ирис дошли до меня приглушенным шепотом, который я даже не пытался разбирать. Нашла, конечно, время на советы. Мир по-прежнему оставался для меня серым, но я уже потихоньку начинал соображать, из-за этого управление кристаллами опыта заметно ослабло. Тем не менее, подпрыгнувший в воздух зеленый шар принял на себя следующую сосульку и разбил ее в дребезги, толком не изменив траекторию. Это придало мне уверенности, а вот противник, наоборот, увидев последствия своей атаки, отступил на шаг. Тогда я рискнул сам пойти в атаку. Следующий шар опыта подпрыгнул на метр, и я постарался придать ему максимум скорости, буквально выстрелив им во врага. Хотелось надеяться, что на этом все и закончится, но молодой охотник оказался не столь слаб. Он выхватил из ножен на поясе короткий меч со странно изукрашенным лезвием и отразил атаку. Однако это далось ему с заметным трудом. Поэтому я вновь сосредоточился, и второй шар пролетел, лишь едва разминувшись с челюстью противника. И тут он дрогнул. Сделав еще несколько шагов назад, похоже, он собрался отступить. Но позволить ему осуществить задуманное я точно не желал. Не после того, как он чуть не убил меня. Следом я начал осыпать его градом кристаллов. Не знаю, сколько прошло времени, 10 секунд или больше минуты, но в какой-то момент враг выронил клинок и рухнул на землю, упершись спиной о ствол дерева. Я подумывал добить его сразу, но к этому моменту мне уже еле удавалось поднимать кристаллы в воздух. Опыт еще оставался, но, похоже, ресурс воли или чего-то подобного, тратившегося на их управление, исчерпался практически полностью. Посчитав, что легче, а главное, быстрее будет закончить дело простым ударом кинжала, я поковылял в сторону упавшего и потерявшего сознание противника. Именно этот момент выбрал один из охотников, чтобы присоединиться к веселью. Он преодолел заросли рывком и замер на мгновение, осматривая открывшуюся ему сцену. Все, что я успел сделать, это слегка присесть, готовясь отражать атаку кинжалом и поднять пару шаров над собой. Управлять ими нормально я уже не мог, но как отвлекающий маневр, сгодятся. Не знаю уж, что незваный гость себе напридумывал, но когда пришло время действовать, он выбрал бегство. Будь у меня чуть больше сил, я бы, может, и попытался его остановить, все же он видел мое лицо, но сейчас мне точно его не достать. Да и помешать второй эволюции с текущими силами я был не способен. Во время неожиданной паузы мне пришла в голову мысль не убивать, а пленить вырубившегося охотника. Ведь, как стало ясно, я понимаю местные языки, и иметь существо, которое можно допросить, перспективная идея. Конечно, я доверял Ирис, но уж больно она своевольна, да и ее данные могли оказаться не совсем точны. Я бы предпочел проверить их, сравнив информацию из нескольких источников. Вот только раненый, и как мне казалось, вырубившийся Корни, не отличался такими же миролюбивыми взглядами. Пока я медлил, он начнулся и с безумством во взгляде оскалился, начав что-то экстренно магичить. Так я для себя это охарактеризовал. А его крик, спустя три удара сердца, «Помоги мне, великий предок», отнюдь не внушал оптимизма. Как только он закончил, стволы вокруг меня стали взрываться, точно так же, как старые деревья во время особенно сильных морозов. Вот только то, что это эффект какого-то умения системы, примененный загнанным в ловушку корни по площади, меня совершенно не утешал. Я словно оказался на поле боя во время артобстрела. Схожести ситуации придавало и то, что меня нещадно секло древесной щепой, уши болели от канонады, а деревья вокруг начали падать. Я попытался вскинуть руки, но против всеобъемлющей атаки это было ничто. Зато 13 кристаллов опыта, взлетевшие вверх, подчиняясь моему инстинкту самосохранения, стали весомым вкладом в защиту. И особенно явно это проявилось, когда они начали крутиться вокруг меня, словно в вихре, сбивая всю крупную щепу, что летела в мою сторону. Я помимо воли оказался в зеленоватой защитной полусфере. Скорость вращения кристаллов была так велика, что даже дерево, начавшее падать на меня, буквально перемололо. Однако это не смутило молодого охотника, что, прикрывшись возникшей кутерьмой, готовил новую атаку. Ледяной шип, тонкий и очень острый, устремился ко мне. Реагируя на движение, я вскинул руку в сторону опасности, и один из кристаллов, повинуясь мне, словно пуля, устремился к цели и разбил ледяной снаряд, превратив его в облако синих искорок. На этом моя ответная атака не остановилась и врезалась в корни. Он дернулся, пытаясь неуклюже уклониться, но было уже поздно. Как только непосредственная опасность испарилась, я потерял контроль над шарами опыта. Они банально осыпались на землю, как и я сам, так как чувствовал дикое истощение. И даже не физическое или из-за ран, а как будто внутри меня опустел резервуар чего-то очень важного. Посмотрев в сторону больше не подававшего признаков жизни противника, я увидел ровное отверстие в его груди и кровь, стремительно пропитывающую одежду мертвеца. Получено 1465 опыта. Внимание, вы можете усвоить лишь 1000 единиц опыта. Тут я почувствовал, как по телу растеклось жжение, переходящее в боль. При этом осознал, что на управление шарами я неплохо так потратился, и это мягко говоря. А вместе с тем Ирис продолжила выводить системные надписи. 465 единиц опыта конвертируются в энергию. Наложено усиление на все параметры. Плюс 46.5%. Время действия – 2 часа. Ну что же, могу тебя поздравить. Ты прошел по самому краю, но обеспечил себя минимумом необходимым для выживания в ближайшие дни. Если, конечно, не станешь тупить и обыщешь своего врага. Ирис в своем излюбленном образе пухленькой капибары потопал от меня в направлении мертвеца, явно намекая на сбор трофеев. Болевые ощущения уже схлынули, а тело постепенно наполнялось энергией. В этом процессе точно не обошлось без системного усиления. Поднимаясь, я рукой уперся в шар, сжав его в ладони, я на миг завис. Пожалуй, я недооценил полученную от системы особенность. Она явно куда перспективнее каких-то там огненных сгустков и ледяных стрел. Но мне предстоит еще много тренироваться, а то, сейчас, даже с учетом того, что восполнил запасы опыта, я так и не мог нормально контролировать зеленые шары. Максимум, что мне оказалось доступно, это как и раньше катить их за собой. Мои неспешные движения и рассуждения прервал долетевший до меня звук раската грома. Он не походил на дело рук природы и донесся со стороны лагеря охотников. Встряхнувшись, я понял, что еще ничего не закончено и мне следует поспешить. В пару шагов я подошел к телу поверженного врага. Встретившись взглядом с мертвецом, я на миг замер, а в голове промелькнула череда мыслей. Я ведь этого не хотел, или хотел, это существо явственно угрожало мне. Да и я уже взрывал бойцов великих кланов. Получается, убивал людей. В этом же мире уже убивал монстров. Так чем это отличается? Вспомнились слова деда. Стремишься к спокойствию, тогда защищай семью и себя любыми способами. Я и сейчас не очень понимал, что он вкладывал в эти, как по мне, противоречивые слова, но они меня слегка успокоили. Действительно, я лишь защищался. Впрочем, пока сознание и душа впали в легкий ступор от только что совершенного, тело признало правоту Ириса и уже начало обыскивать труп в поисках трофеев. Даже без подсказки помощницы я понимал, что действовать нужно быстро. Товарищи-охотники могут нагрянуть в любой момент. Выжившие корни наверняка вновь соберутся у лагеря. А значит, у меня считанные минуты. Первым делом я захватил мешок, который корни почему-то не стал снимать даже на время сражения. Изучать содержимое буду потом, нужен охотнику, значит, и мне пригодится. Буду брать пример с Ирис и тащить все, что могу. Я снимал с трупа все, до чего мог дотянуться. Кольца, амулеты, серьги и прочие побрякушки без разбору летели в сумку. Никогда не был фанатом бижутерии, но сейчас лучше перестраховаться и собрать все возможное. Не побрезговал взять и одежду. Так я быстро обзавелся приличной парой обуви, кожаными штанами, которые для меня оказались великой серой курткой со сквозной дыркой и без рукавов. Похоже, с учетом костяных наростов, рукава были бесполезным атрибутом для Корни. Все это, даже несмотря на дефицит времени, я надел на себя тут же, ведь одежда придавала чувство защищенности, которого сейчас мне остро не хватало. Да и в хороших сапогах и куртке бежать по лесу куда сподручнее, чем в травяных мокасинах и набедренной повязке. Рубаху или что-то подобное, полностью залитую кровью, так же, как и зеленый плащ, брать я не рискнул, все же слишком приметные вещи. То же касалось странного клинка, правда, его еще требовалось найти, он отлетел куда-то в кусты. Пока похожу со своим костяным кинжалом, ну и шарами. Когда я закончил и уже собирался уходить из зарослей, словно пантера, столь же стремительно выскочила недавняя пленница. В ее руке был зажат окровавленный кинжал. Она осмотрела место прошедшего сражения, заглянула мне в глаза и, что-то для себя решив, столь же быстро скрылась в темноте. Из ступора меня вывели слова Ирис. «Думаю, тебе пора уходить». «Согласен. Прошу, показывай дорогу». Ответив ей вслух, я двинулся прочь. Ирис не стала спорить и, приняв образ зайца, побежала чуть впереди меня. Но вот замолкать и давать мне возможность спокойно осмыслить прошедший бой она не собиралась. «Неожиданно богатый улов. Судя по твоему тону, где-то здесь должно быть но», — с подозрением уточнил у нее. «Молодец, умеешь слышать намеки. Есть одно но», — небольшая пауза, после чего она, чуть изменив голос, продолжила. «И заключается оно в том, что сбежавший охотник запомнил тебя, твой внешний вид, твой запах, возможно, твою энергетическую структуру. Корни не славились бы как лучшие охотники в этой части последнего мира, если бы не могли запомнить и потом опознать жертву. Так что клан или гильдия, с которым ты сегодня столкнулся, почти наверняка объявит на тебя охоту, а это смертный приговор в ближайшие недели. Мои поздравления». Глава 8. Внимание! Вы вернулись в родную локацию вашей расы. Получено усиление. Искусственное повышение всех характеристик, способностей и особенностей на 30%. Время действия. На время нахождения в родной локации. Внимание! Вы вернулись в столичный регион вашей расы. Получено усиление. Искусственное повышение всех характеристик, способностей и особенностей на 50%. Время действия. На время нахождения в столичной локации. Надписи появились одновременно и неожиданно. Стоило мне удалиться от места недавней битвы буквально на пару-тройку километров. Вообще, переходы между лесом, по которому ранее я бежал, и местом, где я оказался, не заметил. Однако сомневаться в анализе Ирис не видел причин. Да и лишнему усилению от системы был рад, а то за сегодняшний день, мягко говоря, успел привыкнуть к столь сильному допингу. К тому же, если кто-то выйдет на мой след, то оно мне точно пригодится. А уж усиление на целых 50%, думаю, позволило бы мне без проблем победить противника, схожего с прошлым. Конечно, зарекаться о гарантии победы в битве с врагом, стоящим на эволюцию выше себя, не очень разумно, но почему бы не помечтать. Что касается двойного оповещения, то оказалось, что родная локация людей пока слишком мала и целиком входит в столичный регион. Правда, силы для любопытства в данном направлении отсутствовали. Вот стану могущественнее, допустим, поднимусь на уровень тех, кто может расширять территории по своему желанию, тогда и проанализирую все, связанное с этой темой. Тем временем, как бы мне не хотелось продолжать бежать дальше, я решил, что пришла пора замедлиться и разобраться с трофеями, что я практически не глядя собрал с трупа. Все же таскать лишнее мне ни к чему. «Давай по ручью, нужно сбить запах. Дальше он превратится в небольшую речку, там будет укромное место, где можно перевести дух». Ирис поняла мое замешательство правильно и скорректировала движение, находясь в образе птицы, кружившей надо мной последние 2 километра. Забег по каменисто-песчаному дну ручья не занял и 5 минут, пока спутница не вывела меня к небольшому овражку, плотно заросшему кустарником. А я понял, что тот самый ручей, который я изначально, походя, перепрыгнул, не заметив, и есть граница между секторами. Кустарник оказался очень ароматным, при этом прочным и гибким. Пока я углублялся, ни одна ветка не сломалась. Они лишь гнулись и хлестко возвращались на место. А в самой глубине нашлась прогалина. Небольшая, но очень уютная. Даже с местом под кострище, хотя и практически полностью поглощенным травой. Ирис очень хорошо знала земли родной локации людей. Вероятно, не раз побывав здесь с дедом. Ну и что там, что тебе послал великий рандом? Стоило мне устроиться на выпирающем из земли корне, тут же с вопросом она приземлилась мне на плечо. Нетерпение спутницы выглядело забавным, но провоцировать ее я не стал. Да и сам сгорал от любопытства, как минимум последний километр желая заглянуть в свои закрома. Первой на землю легла куртка с дырой на спине. Паршиво обработанная кожа в сочетании со вспотевшей спиной приносила не самые лучшие ощущения. И уже на куртку я скинул мешок. Развязав горловину, я принялся извлекать находящиеся там предметы. Первыми ожидаемо появились парочка бархатистых век лягушки-переростка, полупрозрачная мембрана второго века и сердце проскура, выглядящие крайне неаппетитно. Все это я отложил в сторону, глядеть на них не хотелось, и так устал с ними таскаться, пока у меня отсутствовал столь обязательный элемент снаряжения, как рюкзак. А вот дальше находились уже вещи поинтереснее. Побрякушки с мертвого тела корни, три кольца, одно из которых с каким-то черным камнем, к моему сожалению, треснутым. Серьга, если я правильно определил, серебряная. И амулет. Эх, такую вещь сломал. С нескрываемым разочарованием протянула Ирис, и над предметом с камнем высветилась надпись. Перстень ледяного взрыва. Заряд 0 из 500 опыта. Поврежденный. Применение может вызвать отток вашего запаса опыта. Когда я успел сломать подобную вещь, припомнить не удалось. Или это результат активации способности тем охотникам, когда начали деревья вокруг взрываться. Как бы то ни было, но вещь до поломки однозначно являлась полезной. Но даже после уничтожения она мне послужила, так как из описания я понял, что опыт нужен не только для повышения уровня и в качестве валюты, но и для использования артефактов. Многофункциональность опыта меня начинала даже немного пугать, особенно с учетом того, какого риска стоила его добыча. Но если вспомнить, что опыт – это лишь определение деда для упрощения работы с системой, то, скорее всего, стоит относиться к этому попроще. Перстень можно починить, продать, или, может, разобрать на составляющие. На всякий случай поинтересовался я. Ну, если попытаешься его продать, не рассказав о проблеме, то тебе, скорее всего, набьют морду. Ее ответ оказался сдобрен небольшим количеством яда, но главное, информацию она донесла вполне доходчиво. Понятно, мошенников нигде не любит, для себя кивнул я. Правильно, починить можно попытаться, но выйдет по стоимости чуть ли не дороже, чем приобрести такой же новый. А вот разобрать для будущего стоит попробовать. Можешь извлечь камень и отложи его к сердцу Проскура. А что с остальными перстнями? Я кивнул еще на два колечка, которые Ирис не удостоила даже подсветкой от системы. При этом я решил пока не заморачиваться и кинул осмотренный перстень к сердцу, взяв указанные украшения в руку. Одно массивное из меди и с каким-то витиеватым гербом. А вот второе, словно бы целиком состояло из дерева. Но вот породу я определить даже близко не мог, учитывая же то, что я сейчас находился не в своем родном мире, скорее всего, шансы на подобное определение равнялись нулю. Деревянное кольцо выброси при первой возможности, у корни это символ принадлежности к клану. Хотя герб запомни и опасайся всех, у кого его увидишь, они твои потенциальные кровные враги. Собственно, серьга – это символ статуса уже внутри клана и, должна признать, убил ты не последнего представителя. Потому, если кто-то из корней увидит эти предметы у чужака, то могут воспринять как оскорбление. Медлить я не стал и тут же отбросил деревянный перстень и серебряную серьгу прочь. Если Ирис с ее жаждой утащить все, что не приколочено, говорит, что-то брать не нужно, то стоит прислушаться. Да и мне лишние улики ни к чему. А Ирис продолжала. Вот второе кольцо, это символ города, в который мы направляемся. Знак того, что владелец перстня находится под покровительством местных властей и вся стража, а также прочие органы правопорядка должны ему помогать. С другой стороны, в бедных районах с таким лучше не появляться, могут посчитать стукачом. Такое не носит на постоянной основе, потому ты его достал как раз из внутреннего кармана. Она не стала обозначать свою позицию, хорошее это приобретение или плохое. И это правильно, так как все зависело от того, в какой ситуации я окажусь. Если нужно будет сотрудничать с местными властями, то хорошие подспорья. А вот если попаду к местному криминалитету, то считай, смертный приговор. Однако выбрасывать его я пока не стал, бережно отложив в сторону. Вместо него я взял в руки пластинку амулета. Она была невзрачной, больше про нее оказалось сложно что-то сказать, так как выглядела она ни много ни мало, как алый круг, словно бы состоявший из подтеков крови. Увидь я его в обычное время, то принял бы за мусор. Но вот система в лице Ирис была радикально противоположного мнения. Камень пробуждения 2. Неплохо. Очень неплохо. Ирис не скрывала своего торжества, даже застрекотала у меня на плече. С лягушки переростка, если бы направился к сердцу, тебе бы наверняка достался более мощный камень пробуждения, но это не важно. Главное, ты все же сможешь пройти эволюцию в ближайшее время и без лишних затрат на камень. Отлично. Хотя моя помощница толком ничего и не сказала, но мне было достаточно этих обрывочных данных, чтобы собрать для себя картину. Все же жизнь в технологическом мире волей-неволей учит работать с огрызками информации, а меня к тому же неплохо обучали. И теперь я понимал, что камень пробуждения станет моим способом поднять эволюцию, и вместе с тем уровень силы. Тем не менее, стоило кое-что уточнить. И чему ты радуешься? Ведь если я правильно все понимаю, то эта штука поможет перейти на вторую эволюцию, а я еще и первой не достиг. Я отложил артефакт к сердцу Проскуры и сломанному перстню. Не волнуйся, моих знаний хватит, чтобы использовать этот камень. И не просто нормально провести ритуал, а улучшить его. Конечно, я бы мог позадавать еще уточняющих вопросов, но в целом в аспекте эволюции я полностью полагался на Ирис, а получать информацию, которая прямо сейчас не пригодится, не горел желанием. У меня еще целый мешок трофеев, хотя нет, я все же погорячился. Дальше оказалось, что всю основную часть мешка, который тащил Корни, занимал лишь один предмет, очень объемный предмет, должен заметить, хотя и не слишком тяжелый. Все же утащил я его без особого труда. Когда я извлек его, то оказался в полном недоумении, ибо это был овальный камень, размером с мою голову. Серый камень с неровными стенками, который едва ощутимо грел руки. Яйцо Верфинтера. Привязка отсутствует. Внимание, отсутствует подпитка опытом. Развитие. 1148 йет, опыта из 3000 йет. Состояние. 38% от оптимального состояния среды. Как интересно. Свеженькая, Ирис своей иллюзорной фигурой спрыгнула на предмет у меня в руках и внимательно его осмотрела, засовывая клюв чуть ли не в каждую щелку. Не хочешь, случайно, яичницу? Очень интересно, проигнорировал я вопрос, но непонятно, что это за верфинтар такой? Птица? Рептилия? И что с ней делать? Он нам вообще нужен? И если нет, то дорого ли он стоит? Оно не дешевое, все же не зря Корни их разводит. Но проблема с ним аналогичная, как с клановыми перстнем и с серьгой. Уникальные питомцы для этой расы, расстроился я, отчасти. Этими яйцами могут торговать только Корни, она взъерошила перышки, монополия расы. Но вот пользоваться могут и другие. Все же это очень сильный и выносливый ездовой зверь. Однако тебе все же лучше его не использовать. Это еще почему? Смешались в голосе удивление и возмущение. Мысленно я уже восседал на мощном драконе, никак не меньше. И плевать, что последний раз верховой ездой я занимался еще лет в 10. Да и вообще, я себя толком не могу обеспечить, так и питомца и речи не может быть. Поверь, тебе это не нужно, Ирис. Мой проводник замер. Посмотрела на меня долго, потом отвернулась и нехотя бросила. Хочешь знать, иллюзорная помощница даже не повернулась ко мне. Ну как хочешь, верфинтар больше всего похож на огромного паука из твоего мира, который очень хорошо прыгает и может двигаться по отвесным поверхностям. Ах да, он еще и маскируется. Идеальные скакуны для Корни. Ну и охотники других рас ими не брезгуют. Во время этого описания я чуть не выбросил такое странное яйцо. Пусть это потенциально ценный скакун, но вот связываться с гигантскими пауками я не хотел. Нет, я пока еще не готов настолько влиться в местные реалии. При этом лицо мое так скривилось, что Ирис не могла не обратить внимания и не прокомментировать. Вот именно поэтому я не хотела говорить. Ирис дождалась, пока я осторожно опущу яйцо на куртку, прежде чем продолжить. Лучше всего, если мы оставим его в этом месте, или где поблизости, главное, не убивать. Пока яйцо не завершило изменения, у него может быть связь с матерью, даже невзирая на отсутствие привязки. Ну а если за тебя возьмутся всерьез, то подобная ниточка поможет в поисках. Благо, пока оно целое, то, по сути, спит и не должно реагировать ни на какие внешние раздражители. Мне попался действительно странный противник. То ли маг, то ли охотник, то ли торговец, то ли местный аристократ или лидер. Я еще слишком мало знаю, чтобы судить об этом. Но вот просто взять и оставить яйцо, за которое я, можно сказать, кровь проливал, мне банально жалко. Оно ведь почти наверняка умрет. А этого не хотелось бы, пусть я и не фанат пауков. Таскать же его с собой, план тоже значительно ниже среднего. Но и рисковать, возвращая яйцо прежним владельцам, я не стану. Свою жизнь я ценю намного выше. А мы можем сделать заначку, уточнил я. И, получив недоуменный взгляд Ирис, поспешил пояснить. Ну, спрятать яйцо так, чтобы его было не найти, но оно не умерло. А в городе я либо найду на него покупателя в обход официальных каналов, так сказать, напрямую, либо кому-нибудь в подарок отдам. Хм, есть вариант, но он затратный. В плане, заинтересовался я. Пока мы разговаривали, я продолжал осматривать сумку. Все же в ней имелось множество кармашков и подсумков на ремешках, которые к моей радости оказались не пусты. Точнее, большая часть все же не порадовали меня, но ведь были и заполненные. Я извлек из дальнего и хорошо спрятанного кармашка кошель, весьма увесистый, замечу. Поспешив развязать тесемки, я добрался до содержимого, после чего на руки высыпалось сразу с десяток монет, которые Ирис тут же подсветила. Монета опыта, номинал 1, они имели золотистый цвет, а по фактуре очень походили на пластик. Номинал также различался от монеты к монете, и когда подсчет богатств закончился, то я насчитал 87 монет. Общий номинал коих составил 199, что, по словам Ирис, равнялось 1990 единицам опыта. Вот теперь мне даже есть чем оплатить пребывание в городе. Замечательно. Когда закончили с деньгами, вновь вернулись к теме Верфинтера. Для выживания яйца нужно выполнить два условия. Ирис немного помедлила, но не получив дурацких вопросов, решила сама внести пояснение. Первое. Подходящая среда. Тут тебе повезло. Сумка это, по сути, инкубатор. Насколько могу судить, собранный буквально на коленке из мусора нулевой и первой эволюции. Может, парочка ингредиентов более высоких эволюций, но нам без разницы, отделить их все равно нельзя. В общем, придется их оставить. Прощупай стенки и днища, там должны быть уплотнения без кармашков. Я лишь пожал плечами на ее слова. Безусловно, терять хорошую сумку будет очень жаль. Но если не придется таскаться с яйцом, то остальные вещи я сумею как-то унести. Так что потеря не фатальная. Все же у меня теперь хотя бы есть куртка и штаны, а в них карманы. А ингредиенты и вовсе мне не интересны, я в них пока ничего не понимаю. Больше же в сумке ничего нет. Чтобы это проверить, я ее даже вывернул. И да, нашел таки то, о чем говорила Ирис. Второе, если ты хочешь сохранить яйцо, то тебе потребуется пожертвовать двумя кристаллами опыта. Один для подпитки самого яйца, второй для подпитки сумки. Раньше это делал прошлый владелец через привязку. Но раз ты не хочешь заниматься подобным, то придется заплатить чем-то другим, и денег для этого у тебя пока мало.